Глава 30. Сконцентрироваться не получалось. Лист, лежащий перед Трегубовым, был девственно чистым. Нужно закончить это дело хотя бы на бумаге. Но Иван никак не мог смириться с тем, что упустил убийцу. Тот всегда был на шаг или два впереди полиции. История с убийством Татьяны Михайловны, влюбленным гимназистом, тоже отравляла в последнее время мироощущение следователя. Иван даже задумался о том, что он вообще делает, зачем ему все это? Воры, убийцы? Придя в полицию от безысходности и вдохновленный своим первым начальником по службе, Иван никогда раньше не задавал себе подобных вопросов. Он считал, что его помощь людям делает мир вокруг немного лучше. Это всегда приносило ему моральное удовлетворение от службы и понимание собственной значимости. Но сегодня впервые для себя он подумал о том, что ничего не может изменить, что он просто статист в этом мире, шестеренка, которую встроили в механизм и которая будет просто крутиться, пока не износится, и пока ее не заменят на новую. Что бы он ни сделал, грабежи и убийства будут продолжаться, будто бы это в самой природе человеческой. Дверь открылась без стука, на пороге появился подполковник Смирнов. Не здороваясь, он оглядел каждый угол кабинета, а затем сказал: «Иван Иванович, раз вы закончили оба дела, пора вам этот кабинет оставить и вернуться в прежний». «Что, простите?» – изумился Иван. «Да шучу я, шучу», – сказал подполковник, усаживаясь напротив следователя. «Но видели бы вы выражение своего лица». «Вас утвердили в должности, так что вы остаетесь. Господин директор доволен вашей работой в те ограниченные сроки, которые он поставил». «Вы имеете в виду то, что я нашел документы?» «Именно. Но будем честны, вся эта история случилась только потому, что князь имеет привычку разбрасывать секретные документы где ни попадя», заявил жандарм. «Кстати, может, вам будет интересно узнать, что господин Калятко действительно существовал, но умер в отрочестве от туберкулеза. Что будет с немецким шпионом, этим фон дер Бланком?» «Это секретная информация, не могу вам сказать. Но могу рассказать про второго участника нашего дела, графа Исаева. Возможно, все сойдет ему с рук». «Почему?» – удивился Трегубов. «Не знаю почему. Мне это кажется безумием и несусветной глупостью. Но его выгораживает сам князь Бронский. Зачем, скажите на милость?» После того, как он чуть не довел князя до самоубийства. Исаев спас Бронскому жизнь на турецкой войне. «Не знал», – протяжно сказал жандарм. «Видите, вы тоже чего-то не знаете». Первый раз за день улыбнулся Трегубов. «Зато вы в своем репертуаре», – парировал подполковник. «То полдеревни на каторгу, то всех гостей князя Бронского арестовали». «Не всех», – возразил Трегубов. «Одного освободил, которого безвинно посадили в тюрьму Коваль и Стрельцов». «Кстати, о нашем старом знакомом. Директор, Николай Иванович, устал от его интриг». Смирнов перешел на полушепот. «Но убрать тайного советника совсем невозможно, поскольку тот за все годы службы оброс связями в столице. Однако появилась идея перевести его в почтовое ведомство. Пусть занимается цензурой и чтением чужих писем. Кто-то же должен делать и это». «Вы думаете? А как же? Нельзя все пускать на самотек. Обязательно нужно. Вот пусть господин Стрельцов и послужит на этом поприще отечеству. Хотя последнюю пакость он все же успеет нам устроить». «Какую же? Вы, конечно, помните повариху князя Барбару. Выгоняет ее во Францию. Но мы надеемся, что французский посол, как умный человек, поймет, что это всего лишь формальность. Кстати, вы знали, что он потомок наполеоновского маршала Ланна?» «Нет», — сказал Иван и посмотрел на чистый лист перед собой. «Трегубов, я вас не понимаю», — возмущенно сказал жандарм. «Вы раскрыли оба порученных вам дела, спасли от тюрьмы своего друга Канарейкина, получили повышение. Но отчего у вас такой кислый вид?» «Я упустил убийцу пяти женщин. Он оказался умнее меня и всей полиции вместе взятой». «Ба! Так вот в чем дело. «Будто вы не знаете, сколько преступников еще гуляют на свободе, о которых никто даже не подозревает. Послушайте, хочу утешить ваше чувствительное эго. Вы нашли обоих соучастников убийств. Один повесился, не дожидаясь суда. Туда ему и дорога. Второй сбежал за границу. Что еще вы хотите?» «Но он будет продолжать убийство». «Но уже не у нас». «Вам что же все равно, если он продолжит свои убийства во Франции?» — удивился Трегубов. «Честно?» — пожал плечами жандарм. «Все равно». «Неужели вы не думаете о несчастных женщинах, которые могут стать новыми жертвами?» «У вас богатое воображение, Трегубов. Наверное, потому что мало забот, и есть время воображать. А у меня слишком много собственных проблем и работы в своей стране, чтобы я еще думал о француженках. Пусть о них думает французская полиция». «К слову о французской полиции», — задумчиво произнес Иван. «Как вы считаете, я могу передать им письмо через Барбару?»